Зарубежные газеты и сайты распространили спецподборки статей по случаю пятилетия со дня кончины великого руководителя Ким Чен Ира. Непальская газета «Арфань», сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чучхе и политики Суньгунь, общество Непальско-корейской дружбы, индонезийская интернет-газета «Рмоль» поместили статьи о заслугах великого руководителя Ким Чен Ира, который углубил и развил основанные великим президентом Ким Ир Сеном идеи Чучхе и идеи Суньгунь и дал корейскому народу возможность неуклонно идти по пути самостоятельности Суньгунь и социализма. Непальская газета поместила фотопортрет Ким Чен Ира, а интернет-газета Индонезии – его фотографию. Между тем, бангладешская газета Daily Folk, индийские газеты Awaking и New Delhi Times напечатали статьи о бессмертных заслугах полководца Ким Чен Ира, о духе ориентации на собственные крепкие силы, являющемся оружием непобедимости корейского народа.